Уважаемые слушатели! Издательство Миссионерского союза «Свет на Востоке» представляет вашему вниманию серию бесед под общим названием «Рассказы из жизни», записанных Николаем Водневским в своей домашней студии. Вы наверняка заметите это. Для радиопередач, которые транслировались на Советский Союз в 70-х годах прошлого века. Особо представлять Николая Александровича Водневского нужды нет. Однако, возможно, не все знают, что в сотрудничестве с Тихоокеанским объединением ЕХБ он основал газету «Наши дни». С миссией «Свет на Востоке», сотрудником которой он стал в 1973 году и оставался им до самой своей кончины, он основал журнал «Вера и жизнь». Многие годы он составлял календарь «Лучи света» на каждый день. Вел рубрику «Вопросы и ответы» в светской эмигрантской газете Сан-Франциско «Новая заря». Писал стихи, поэмы, рассказы и повести. Мы уверены, что его рассказы, собранные на этом диске, простые, жизненные и в то же время глубокие и лиричные, принесут вам радость и станут для вас благословением. Будьте добры! Зла, вековые вьюги, жалят сердца людей. Будем добрее друг другу, будем друг другу нежней. Холод, дожди, ненастье часто пугает гром. Хочется капельку счастья всем на пути земном. Если твой друг стучится, дверь перед ним открой. Сердце его, как птица, может быть, ищет покой. Жизнь наша — капля в море, жизнь на земле не рай. Может быть, друг твой вскоре скажет тебе прощай. Завтра, ведь может статься, в дом твой нагрянет беда. Будем, друзья, стараться добрыми быть всегда.